«До морского дна 400 метров», — сказал он, не сводя взгляда с приборов, и осторожно понемногу стал сбрасывать балласт. Скорость погружения начала падать. 1,5 метра в секунду. Метр, 0,2, метр, еще меньше. Поворот рукоятки и оба винта меняют положение на вертикальное. Батискаф тихо тормозит. Перестали работать двигатели, и снова медленное погружение. До дна осталось 50 метров. Корпус дрогнул и качнулся. Под брюхом батискафа повис страховочный якорь. Сбросили немного балласта, и скорость погружения падает до 20 сантиметров в секунду. «Вот оно!» — прозвучал тихий, как вздох, шепот Юкинаги. В скрещенных лучах носовых и кормовых прожекторов показался чуть выпуклый, смутный, желто-коричневый круг. Постепенно его контуры становились все более отчетливыми. Кое-где над ним кружились маленькие мутные круги по форме, напоминающие бублики. Это восходили грязевые облачка от недавно сброшенных балластных шариков. Густой клуб мути достиг дна. Страховой якорь Водоцуми обрел плавучесть, соответствующую весу той части якорной цепи, которая легла на дно. Батискаф постепенно прекратил погружение и, наконец, остановился в 1,5 метрах от дна. Когда едва заметное течение унесло всю муть, стала отчетливо видна тоскливо-коричневая, холодная пустыня морского дна. Лучи всех прожекторов падали отвесно вниз, совершенно не рассеиваясь. У самого дна вода казалась темно-фиолетовой, как нельзя лучше соответствуя человеческому представлению о морской бездне. Безграничный мрак со всех сторон вплотную подступал к освещенному пространству дна. Вода в морском желобе была совершенно прозрачной. Водоцуми висел в воде, как неподвижный аэростат, соединенный с грунтом короткой якорной цепью. Он замер, словно живое существо, удобно устроившееся на последнем звене цепи, словно йог, усевшийся в позе созерцания на конце брошенной в воздух веревки. 6 его глаз испускали 6 пучков света. Великая мертвая тишина гигантской морской глубины сжимала со всех сторон эту хрупкую скорлупку, которая испытывала на себе давление в 800 атмосфер. Здесь даже плотность воды была на 4% выше обычной. Эта огромная тяжесть давила на все обширное пространство донной пустыни, покрытой липким илом. Температура внутри гондолы упала до 12, а воды — до 1,5 градусов. Люди в гондоле, угнетенные непомерным бременем, навалившимся на плексиглазовые иллюминаторы диаметром в 15 сантиметров, едва дышали. «И так, — сказал Анадера охрипшим голосом, — мы на дне желоба. Глубина — 7640 метров». Словно разбуженные его голосом, оба ученых возбужденно зашептались. «Вот они!» — профессор Тадокора показал на что-то пальцем. Юкинага кивнул. По дну тянулись волнообразные следы. Совсем недавно с запада на восток здесь прошел внезапный и достаточно сильный донный поток, — сказал Юкинага. А вон там старые волнообразные следы протянулись с юга на север. — А это что? — спросил профессор. — Длинное, похожее на канаву. — Может быть, след какого-то животного? — «Вы думаете, на морском дне обитают такие огромные слизняки?» — воскликнул профессор. «Ведь ширина этого углубления несколько метров». Дно осветилось короткими вспышками. В гондоле несколько раз с сухим треском щелкнули затворы фотоаппарата. Профессор Тадакора судорожно сжал в руках высокочувствительный гравиметр.